Мне совершенно нет дела до того, что ты пьешь. Но, по-моему, ты уже нализалась так, что любому пропоице дашь фору. Он говорил ледяным голосом. Джой взглянул на него со своего кресла, в которое она опустилась, как только они вошли. «Ты ненавидишь алкоголь, потому что твой отец был горький пьяница», — сказала она. «Ты повторяешь то, что я сам тебе сказал. Порадуешь меня еще какими-нибудь проблесками проницательности? Или я могу возвращаться на праздник? Тебе очень хочется меня ударить, но ты не можешь, потому что ты видел, как твой отец бьет твою мать», — добавила она с усмешкой. «Браво, Джой, отлично!» Рука его сжалась в кулак. Он бы с удовольствием треснул что-нибудь, стул, пусть даже стену, чтобы дать выход своей злости. «Все, что я говорила, правда. Чистая правда. Это точно. И высказала ты ее очень красиво. Все. Я ухожу». «Нет, ты не уйдешь, Фрэнк. Ты сядешь и будешь слушать, что я скажу». «Вот тут ты ошибаешься. У меня ведь был пьяница отец. И я слишком хорошо знаю, что значит выслушивать пьяных. Это не имеет смысла. На следующее утро они уже ничего не помнят. Позвони в службу точного времени, им и расскажи. Они любят послушать душещипательные истории о тех, кто напился до чертиков». «Ты должен меня выслушать, Фрэнк. Ты должен знать. В другой раз, когда сможешь членораздельно произнести мое имя. Насчет этой ярмарки. Я там не была. Знаю, знаю. Ты мне сама сказала. Шотландец. Ну-ну. Не говори мне только, что тебя мучают угрызения совести. Меня вообще там не было. Я никуда не уезжала из Лондона». Голос ее звучал странно. Она как будто немного протрезвела. «Ну и?» Он все еще стоял в дверях. «Я ездила в клинику». Она помедлила. «Чтобы сделать аборт». Фрэнк положил ключи от машины в карман и зашел обратно в комнату. «Прости», — заговорил он, — «мне очень жаль». «Ты тут ни при чем», — она смотрела в сторону. «Но как? Почему? Таблетки не подействовали. Ты должна была все мне рассказать». Он говорил ласково, он уже все ей простил. «Нет, это мое личное дело. Знаю, знаю, но все-таки. И я пришла в эту женскую клинику, очень приятное заведение, в самом деле. Они там много чего делают, не только, как они говорят, прерывание беременности». Голос у нее дрогнул. Он накрыл ее руку своей ладонью. Отчуждение как не бывало. «Очень плохо было. Ужасно, да?» В его глазах светилось сострадание. «Нет». Она повеселела и улыбнулась ему только чуть кривоватой улыбкой. «Нет, ничуть не ужасно, потому что, когда я к ним записалась и прошла в назначенную комнату, я села и стала думать. И я подумала, зачем я это делаю? Почему хочу избавиться от него? Ведь я хочу, чтобы рядом со мной был новый человечек. Хочу сына или дочь». И я передумала. Я сказала им, что решила не делать аборт. И сняла номер в гостинице, а через пару дней вернулась сюда. Он ошарашенно уставился на нее. «Этого не может быть». «Нет, все правда. Теперь ты понимаешь, почему ты не мог просто взять и вернуться на праздник. Я должна была тебе рассказать. Ты имеешь право знать. Знать все». Даже если бы Фрэнку Квигли суждено было дожить до глубокой старости, в чем его врач весьма сомневался, он никогда бы не забыл этой минуты. Этого дня, когда он узнал, что станет отцом, —